Много прошло времени после описанных нами событий. И вот настало время, время арестов за проповедь Евангелия. Арестовали и Ивана. Заключенные в тюрьме, кто хотел, ходили на прогулку, и все уже пришли с воздуха. До обеда был еще час, и все подсели поближе к людям, так увлекшимся разговором о судьбах человечества. И Онищенко понял, что теперь должен сказать он и сказать всей камере. «Боже, помоги мне!» — помолился он в глубине души и стал говорить. «Сороковая камера, я вижу, особая камера. В ней сидят не воры, не убийцы, не падшие нравственно люди. В ней находятся в основном те, кто, получив образование, получив какое-то воспитание, поняли, что жизнь человека не в эгоизме, а в общей жизни, где нет ни эксплуатации, нет богатых и бедных. Это понятно, и к этому направлены усилия, направлена жизнь». В силу этого я верю, что вы здесь в тюрьме не за эгоизм, а за рвение об общем благе. Но я знаю, что большинство из вас страдают и мечутся душой. Вы страдаете от несправедливого обвинения, от жестокости и неправоты. И это в основном от того, что вы в большинстве не верите в Бога. Не верите в то, что мир создан Богом, который все знает, все видит, над всем властен, во все вложил смысл, разум и свою волю. Не знаете, что у всех один Отец, и все вы дети этого Отца, все вы сыны Его. И не зная этого, не веря этому, вы несчастны. Вы несчастны, потому что не знаете, что вы счастливы. Вы хотите создать счастье окружающим вас. Вы хотите создать царство правды и стараетесь, кладете за это даже жизнь свою, а ничего не получаете. Вас бьют, и вы хотите бить. И вот получается большая драка. Сколько стоит мир, и все драка. Я не могу разбирать многие учения пророков, учителей человечества о достижении счастья. Я очень мало знаю их, но зато и я имел счастье узнать учение Иисуса Христа о том, в чем заключается счастье человека и как его достичь людям. Христос сказал, что самая высокая заповедь для человека – возлюбить Господа Бога своего и возлюбить ближнего своего, как самого себя. Христос сказал, что в спасенном им человеке сам Бог поселяется Духом Своим, и что душа ответственна перед Богом. Сказал, что всю жизнь надо положить на рост этой души, чтобы достичь совершенства, делать другому то, что желаешь, чтобы люди делали тебе. Христос сказал, что душа, творящая волю Бога, не умирает, а живет вечно. Христос сказал, для того, чтобы достигнуть общей должной жизни, надо достичь должной жизни в самом себе. Быть всегда свободным, чтобы творить волю Бога, любить всех людей. Он сказал, что не надо отвечать человеку злом на зло, никогда не применять насилие, что зло не уничтожается злом, а покоряется любовью. Сказал, что в достижении этого весь смысл жизни на земле и что в нем сила, в нем жизнь. Христа за это учение гнали. Все, что не говорил он, было невыгодно имеющим богатство и не желающим оставить его. Было невыгодно духовенству, которое жило славой и деньгами народа. И они арестовали его, клеветали на него, мучили и распяли. Он все принял без ропота, зная, что не понимают они того, что делают. Он пожертвовал свою жизнь, но не убоялся все высказать и сам жил так, как учил. Он умер, но и воскрес, как сам об этом учил и говорил, и живет вечно в обителях Отца, живет вечно в душах людей, полюбивших Его учение, живущих по Его учению. У вас есть идея братства, но если вы не покоритесь голосу Бога, живого и вечного, не подчинитесь воле Бога, она останется только идеей. Покайтесь, веруйте в Евангелие, веруйте в Бога, и будете жить. Сейчас принесут нам суп, давайте, как и вчера, споем молитву «Отче наш». И снова запели, молодо и красиво. И уже не Онищенко запел вторым. Вся камера пела святые слова о вере в Бога, о Его воле, о хлебе насущном и о силе, которую приносит жизнь веры в Бога. Потянулись долгие дни заключения и для Онищенко. Он много думал о родных, о воле. Но то понимание, что ему дано время сегодня, даны эти люди и дано дело любви, заполняло его, давало смысл жизни на каждый день. Теперь почти вся камера собиралась на беседу к нему. Каждый день у него спрашивали, и он отвечал. Он скоро узнал всех людей камеры, каждого знал по имени, знал всю его жизнь. У каждого была потребность рассказать Ивану о себе, выложить свою боль и получить поддержку. Как правило, человек в безвыходном положении старается найти выход, чтобы жить. Внутренняя тюремная почта работала безотказно. Перестукивались через стенку, махали флажками в окна по определенной азбуке флажков, бросали записки во время прогулки. Были случаи, когда записки в другие камеры передавали через надзирателей. Иван часто справлялся, нет ли в тюрьме евангелиста Балабана, но сведений о нем никаких не было. По тюремной почте он знал, что в Херсонской тюрьме сидят уже многие из евангельских христиан. И вот однажды через надзирателя он получил переданный ему лично листок со стихотворением, сочиненный кем-то в соседней камере. Вечером, когда после проверки все улеглись, Иван стал читать его вслух. Читая, он волновался сам, волновались и другие. Глубокая ночь над Херсоном, над городом, сумрак залег. За грозной высокой стеною чернеет в тумане острог. Вот в камере дальней стихает и шум, и движение дня. На нары ложась засыпает жильцов-арестантов семья. Все спят. Лишь один заключенный не спит и не дремлет. Но вот, отбросив сермяк свой суконный, в потьмах на колени встает. На грудь слагает он руки, и вскоре среди тишины несутся чуть слышные звуки, мольбы и волнений полны. О Боже, Боже мой, я знаю, что Ты всегда везде со мной, и здесь в темнице вспоминаю дела руки Твоей святой. Я жил когда-то, утопая среди пороков и страстей, не знал пути к блаженству рая, не знал и милости Твоей. Но счастлив я, что Твой служитель когда-то книгу мне принес, в ней прочитал, кто мой Спаситель, что для меня свершил Христос. С тех пор я в радостном волнении соседям книгу ту читал и в суд попал за совращение. А суд в тюрьму меня послал. И вот с обритой головою и с кандалами на ногах я прихожу к Тебе с мольбою. Услышь меня на небесах. Тебя я славлю за спасение, за скорбь и радости Твои. Прости начальникам селения и судьям грех не вспомини. ты знаешь, ведь одно стремление, одна мечта была моя — открыть источник искупления таким же грешником, как я. Я твой слуга, хотя назвали презренным именем меня, но дай, чтоб здесь, в тюрьме, узнали, что за тебя страдаю я. Жену я вспомнил и малюток, когда их лица целовал. В слезах все были, час был жуток, но я тобой их утешал. Я верю, Боже мой, глубоко, что не оставишь их одних, и по любви твоей высокой насытишь и согреешь их. И верю я, ты здесь со мною, и в ссылке буду я с тобой, но дай, чтоб слабою душою я не роптал на жребий свой. Прости вину врагов суровых, мою семью ты не покинь. Спаси товарищей в оковах, хвала тебе за все. Аминь. Онищенко остановился. Слезы навертывались на глаза. Кто-то рядом, уткнувшись лицом в подушку, рыдал. Он глянул вокруг. Лампу уже скрутили до предела. Слушающий у двери надзиратель подумал, что уже кончили читать, но глаза людей, полные слез, блестели в полумраке, как жемчужины. Онищенко поднялся и подошел к двери, где было чуть светлее, и можно было дочитать конец стихотворения. Он кончил, и в камере снова и тишь, и безмолвие царят. Лишь где-то шаги часового и тихо, и мерно стучат. На нары свои он ложится, накинув сермяк на себя, и вот засыпает, и снится, попал он в чужие края. Он в городе чудном гуляет и видит, толпа там стоит, и кто-то пред нею читает и что-то пред ней говорит. Подходит он ближе поспешно, и слышит он слово о том, как люди природою грешной спасаются ныне Христом. И он, удивленный, собратов глашатай и том узнает, и пламенем сердце объято. И он вопрошает народ: «Ужели Христово ученье возможно у вас возвещать свободно?» Сосед в удивлении и долго не может понять, и молвит: «Свободно для слова, свобода у нас, о пришлец! И нету владыки земного над верою наших сердец». Проснулся он, та же темница, гнетущая смрадом своим. Все те же арестантские лица, все та же решетка пред ним. Онищенко закончил читать и стоял у двери, как глашатай свободного слова, свободной истины. И он сказал для всех: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Дверь камеры тихо открылась, и рука надсмотрщика протянула Онищенко пайку хлеба. «Это тебе, это моя, не краденная». «Спаси вас Бог», — тихо сказал Иван. Так же бесшумно дверь закрылась. В камере было тихо. Слышались вздохи. Чей-то голос внятно говорил: «Боже, Боже мой!» Это были видимые и невидимые миру покаяния, пробуждения, обновления человека. Кто определит их число? Два месяца евангелист Иван Онищенко находился в сороковой камере. Два месяца он завоевывал сердца 50 политических заключенных. Два месяца за ним наблюдала администрация тюрьмы, а духовенство города наводило точные справки о деятельности преступника по местам, где он жил, ходил, где нес Слово Божье. Из разных мест приходили сведения, и правдивые, и лживые, хорошие, успокаивающие отзывы и осуждающие, поднимающие тревогу. Но одно было определенно. Для духовенства это была большая, серьезная угроза потери его авторитета, его властвования над душами народа. Количество искренне верующих все росло. Православные церкви все пустили. В тюрьмы поступало все больше евангелистов и их последователей. Влияние Онищенко в тюрьме тоже серьезно взбудоражило начальство и духовенство. По камерам всей тюрьмы стали петь «Отче наш». Имя Онищенко просачивалось, казалось, через стены тюрьмы и проникало даже в одиночные камеры, что потребовало ввод в тюрьму священников и другие крутые меры. А пока определили вызвать евангелиста на допрос, сделать ему соответствующее внушение и изолировать от арестантов, остановить разлагающее влияние принятой веры. Рано утром, сразу после получения хлеба, в камеру вошел надзиратель и громко сказал: «Онищенко!» Иван Федорович отозвался вызываемый по принятой в тюрьме форме: «На допрос!» Провожаемый теплыми взглядами и пожеланиями, Иван вышел из камеры. У спуска с лестницы его приняли два стражника с саблями, вывели его из корпуса, провели через знакомый уже двор и ввели в огромное здание у выхода из тюрьмы. В комнате, где ему снимали кандалы, их снова одели ему, одели и наручники. И, велев не смотреть по сторонам, провели в большую комнату, там его ждали. За столом, на котором лежали крест и Евангелие в серебряном переплете, сидел священник в рясе с крестом на груди и пристав в эполетах и с саблей на боку. У стены сбоку на креслах сидели четыре священника из синода и на стульях двое понятых в гражданской одежде. Онищенко велели встать посреди комнаты. Приведшие его стражники стали у двери, обнажив сабли наголо. Так допрашивали преступников, совершивших преступление особой государственной важности. Поднялся священник и сказал: «Как перед Богом, ты должен говорить правду. Поцелуй святой крест и поклянись над Евангелием». Иван посмотрел на священника, на пристава, и, отчетливо отвечая, сказал: «Христос сказал, а я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого». Священник топнул ногой и, дрожа от гнева, прерывисто вышел из-за стола. «Нехрист ты поганый! Так, по-твоему, святое распятие и Евангелие от лукавого?» «Ты говоришь?» — спокойно ответил Иван. Тогда поднялся пристав и, следуя форме, спросил: «Фамилия, имя, отчество?» «Онищенко Иван Федорович». «Место рождения?» «Село Основа». «Год рождения?» 1830. Поднялся первый член синода, одетый в полугражданскую одежду из темного сукна, и стал спрашивать Онищенко: «Скажи, кто тебя совратил к тому, чтобы оставить истинную православную веру, оставить святую вселенскую церковь и поклоняться пустому месту?» Иван ответил: «Христос сказал, что наступило время, когда истинные поклонники будут поклоняться не в Иерусалимском храме или где-либо в определенном месте, а в духе и истине. Таковых поклонников ищет себе Бог. И это мне указало чтение Евангелия». «Чтение какого Евангелия?» «Евангелие одно, только у вас оно на славянском языке, а я читаю его на русском, хорошо знакомом всем языке». «Скажи, где и кого ты увлек в свою штунду?» «Нет никакой штунды, и нет такого места, куда можно увлекать. Людей влечет к себе сам Бог. Влечет к любви, влечет на делание добра, влечет к оставлению греха. Об этом сказано в Евангелии Иисусом Христом. Я читаю Евангелие, Другие люди его тоже читают и идут к угождению Богу делом, самой жизнью. Священник, который стоял все время у стола, подошел и стал вплотную к связанному и закованному в кандалы Онищенко. «Ты, Ваня, не уходи в сторону. Тебя прямо спрашивают, ты прямо и отвечай. Кто еще в этом сговоре против уставов православной церкви? Назови их фамилии, укажи место жительства. Покайся в своих действиях, и мы тебя отпустим домой. А там плачут о тебе и ждут тебя. Кого ты перекрещивал из православной веры в свою?» Иван хорошо помнил Христа перед Пилатом, как Иисус молчал, не отвечая ни на одно слово. Молчал и он. Иван Онищенко, ученик Иисуса Христа. Руки и губы священника дрожали. Он поднял палец левой руки и поднес его к лицу Онищенко. «Молчишь? Ты ведь один, как этот палец. И ты один хочешь показать, что ты умнее всех». Иван только внимательно, испытующе посмотрел на взбешенное лицо священника и ничего не сказал. И случилось нечто неожиданное и потрясающее. Священник взвизгнул и правой рукой резко и сильно ударил Ивана по лицу. Связанный, в кандалах, не ожидавший удара, арестант упал. Падая, он ушиб локоть правой руки и ударился головой об пол. «Боже мой, прости им!» – прошептали побледневшие уста. Два стражника растерялись, вложили сабли в ножны и бросились поднимать несчастного. «Не сметь!» Схватился с места пристав, и стражники смущенно отступили к двери, но сабель больше не обнажали. Онищенко от удара головой об пол вначале потерял сознание, но вскоре очнулся. Пристав подбежал к нему и, шевеля его носком сапога, приказным тоном сказал: «Вставай, вставай, тебе говорят!» Лежавший делал попытки опереться и подняться, но при связанных руках и закованных в кандалы ногах это ему не удавалось. Но вот ему удалось встать на колени и на локти. Этот страдальческий вид вызвал у пристава бешенство, и он, выхватив из чехла плеть, два раза со всего размаха ударил Ивана по плечам. Онищенко, сдерживая стон, плашмя опустился на пол. Понятые в немом ужасе, наблюдавшие эту сцену, поднялись и, не обращая внимания на пристава и священника, с трудом подняли лежащего. Его губы что-то шептали. Глаза были сосредоточены на одном месте. Он никого не замечал. Члены синода поднялись, подавленные, и молча удалились в дверь комнаты сбоку. Священник вышел за ним. Оставшийся пристав велел стражникам увести арестанта. Стражникам увести арестанта. Когда человек на людях, он помнит все, что думал, когда был один. А когда он один, то вспоминает все, что видел и слышал, когда был среди людей. Для Онищенко пришли дни, когда он остался один. Да будут они благословенны. Наручники и кандалы с него сняли, ныли раны, рассеченные плетью пристава. Он стал рассматривать место, куда его поместили. Это был карцер нестрогого режима. Каменная клеть без окна слабо освещалась только через слуховое окошечко над дверью, выходившее в полутемный коридор. Слева у двери находилась небольшая параша, справа столик, состоявший на ней деревянной бадьей с водой и кружкой. У стены стояла койка с матрацем, набитым соломой. Между койкой и противоположной стеной проход в полтора аршина. Воздух был не спертым, но прохладным. Было совершенно тихо. Наступил вечер, но никто не приходил. Из-за тошноты и озноба есть не хотелось. Шевелиться было больно. Онищенко постучал в дверь. «Мне надо фельдшера», — сказал он, когда услышал шевеление у глазка двери. Через некоторое время явился молодой фельдшер. Надзиратель принес и поставил на стол фонарь. Онищенко снял сермяк, снял прилипшую верхнюю сорочку. Нижняя вся была в крови. Фельдшер покачал головой, промыл две кровавые полосы, смазал их и велел пока ничего не одевать. Он еще раз сочувственно посмотрел на молодого, как и он сам, человека в неволе, попросил надзирателя принести арестанту кипятка и ушел. Надзиратель молча взял окровавленную рубаху и тоже покачал головой. «Ты Онищенко? Я принесу тебе кипяток, потом выстираю сорочку, завтра дам суп, хотя и не велят». Иван благодарно посмотрел на надзирателя и тихим голосом произнес: «Спаси тебя, Господь». Надзиратель быстро заморгал глазами и вышел. Когда он принес кипяток, Онищенко выпил целую кружку и помолился, благодаря Бога за жизнь, за людей на своем пути, за любовь, которую он вложил в каждого из них. Он вспомнил священника, неразумно отдавшегося гневу. Вот напрасный гнев, который духовенство оправдывает. Само попадается в его сети и страдает, заставляя других страдать. «Отче, прости им, не ведают они», — горячо просил он отца. И на душе у него стало легко и просторно. Он подложил под голову сермяк, лег на живот, осторожно прикрыл спину верхней сорочкой и быстро уснул. В карцере среднего режима выдавалась пайка хлеба, ложка сахара и два раза кипяток. Онищенко этого было вполне достаточно. И то, что надзиратель тайком приносил ему миску тюремного супа, только приносило ему несказанную радость за сердца человеческие, которые никакая муштра, никакие человеческие жестокие законы не могут заставить перестать быть сердцами, перестать быть жилищем искры Божьей. И он сейчас как никогда сознавал, что простое добро – это просто добро, добро же, сотворенное с усилием, с противоборством в самом себе и с окружающим против лени, эгоизма, против равнодушия – это особенное добро, добро для Бога. И в нем сила, все увеличивающаяся, все возрастающее. Благодарю тебя, Боже, и за трудности, и за эту келью, куда ты поместил меня, чтобы я видел любовь этого стражника, видел твою любовь ко мне. Прошла неделя пребывания Онищенко в карцере, и он понимал, что это дано ему для вникания в себя. Не научишь других — за это не ответишь. Себя не научишь — за это ответишь. Однажды надзиратель, подавая украдкой ему суп в накрытом котелке, сказал: «А тебе, говорит, вся тюрьма повторяет твои слова, и все требуют твоего освобождения». И Иван уловил себя на сознании того, что он выше всех, что он большой человек, и вспомнил, что такое самолюбование уже несколько раз подходило к нему, и помнил, как это сразу осаживало его в молитве. А состояние человека в молитве – это единственный показатель, верно ли ты идешь перед Богом. И Онищенко опустился на колени и замер в осуждении себя. Страшно любование собою, страшно думать о себе, как об особенном избраннике. Но это подвиг души твоей. На подвиг души ты можешь смотреть с удовольствием, — шептал ему один голос. Другой же голос ясно говорил: ты — соль земли. И только хозяин жизни — Бог. Только он должен, где нужно, и сколько нужно всолить тобою. Смирись, умоли свое имя, не упоминай его. Люди должны преклониться не перед твоим именем, а перед Богом, если Он живет в тебе. Помни только, что ты брат людям, что ты раб, ничего не стоящий, что ты делаешь дело хозяина не для награды, а делаешь то, что ты должен делать. Прошло 2 недели. Раны на плечах зарубцевались. Из 40-й камеры ему передали его сумку. Надзиратель дал ему выстиранную сорочку. Онищенко ослаб телом, но окреп духом. Ушла гордыня от успеха среди людей. Свое «я» он старался умолить до предела. И, понимая себя как раба ничего не стоящего, он принял решение. Куда пошлет его Бог, никто не будет знать, что он Онищенко. Он просто арестант, которому Бог поручил вспахивать землю, сеять зерна будет он сам. Так молитвенно мыслил Онищенко, ожидая, куда его поведут дальше. Об Иване Онищенко решало начальство тюрьмы, куда его определить до следствия и суда. Одиночному заключению он по правилам содержания не подлежал. В 40-ую, которая стала теперь смешанной и тоже пела молитву, нельзя. И его решили определить в 41-ую, в которой находились под следствием уголовники, самые отпетые преступники, атаманы шаек и убийцы. Из этой камеры часто выносили покалеченных и даже убитых в камерных драках и междоусобицах. Из опыта и со слов Евангелия тоже начальство знало, что полюбившие тьму не любят свет. В его лучах видны их пороки, и считали, что тьма поглотит свет. Там этот свет будет поглощен, думали они, не разумея, что свет во тьме светит, и тьма не поглощает его. И в полночь, когда вся тюрьма улеглась спать, Онищенко впустили в 41-ю камеру. Лампа была скручена и едва светила. Иван, войдя из освещенного коридора, сначала ничего не мог увидеть. Постояв немного, он стал различать предметы и осторожно прошел до видневшихся нар, думая присесть с краю на них и рассмотреть все дальше. Но как только он стал шарить рукой у края нар, кто-то, лежащий там, со всей силы толкнул его ногой в грудь. Не ожидая этого, Онищенко попятился назад и упал на пол, ударившись головой о стол с посудой. Чашки загремели, ноги проснулись. «Что это за шпика подкинули нам ночью?» — грубо выпалил хриплый голос сна. «Стукни его там чашкой по голове!» — с невыразимым презрением крикнул кто-то арестанту, поднявшемуся к параше, и плюнул в его сторону. Онищенко с трудом поднялся, пошарил около стола, нет ли табурета, но ничего не нашел. Пол был цементный, и от него несло холодом. В камере от многолюдства было тепло. Он снял сермяк, переложил Евангелие в сумку, положил сермяк на пол около стены и сел на него. В камере снова все улеглись. Ночь он провел бодрствуя, прислушиваясь к стонам людей во сне, к выкрикам от снившихся кошмаров. Так спят люди с нечистой совестью. А может быть, ужас Добросов мучил их во сне. И он, не зная, куда его привели, уже знал, что здесь собран преступный мир, собраны люди, не знающие блага любви, блага с чистым сердцем видеть Бога. И понимал, что это Господь его готовил, переплавлял для дальнейшей работы, для более ответственного труда. Он был среди мытарей и грешников нынешнего мира. «Отец мой», — молился он, — «благодарю тебя, что ты доверил мне это дело, этот труд, что ты послал меня в эту среду, что учишь меня не гневаться, не обижаться, не роптать. Как я люблю тебя, Боже! Красота и сила любви твоей возносит до небес». Так серьезно и торжественно Иван себя еще не чувствовал. Он знал, что радость чтения Евангелия еще не совершенная радость. Он знал радость воскресения к духовной жизни. Но и это было несовершенной радостью. Он знал радость благовестия и покаяния, по его слову, многих людей. Знал влияние своих слов на грешников, но и в этом не было совершенной радости. Мешало самолюбие. Зато сейчас всем своим существом он испытывал эту совершенную радость. Ударенный в грудь ногой, с ушибленной головой, обруганный, примостившийся к стене, чтобы без сна сидеть долгую ночь, он не обиделся, не обвинил кого-то, не осудил, а просто сказал себе, что сам Бог повелел так этим людям сделать с ним, чтобы он был истинным детем Бога живого. Да, вот она, совершенная радость. Утро началось как обычно, принесли хлеб, и камера зашумела, как потревоженный улей. Лампа горела на полный фитиль, и Онищенко мог рассмотреть обстановку. Камера была большая, и народу было человек около 100. Нары низкие, двухъярусные, сплошным настилом. Над верхним ярусом в задней, очень толстой стене размещались два невысоких окна, заделанных изнутри толстой решеткой. Потолок был высокий. До окошка можно было только руками дотянуться, встав на нары. На верхнем ярусе при дележке хлеба вспыхнула драка. Кто-то слетел вниз. Непристойная ругань последовала за ним. Лица у всех были сонные, волосы всклокочены. На прибывшего ночью Онищенко хлеба не дали, но он и не стал его требовать. Он поднялся с пола и сел на край нар у самой стенки. Находящийся на нарах человек с черной бородой ничего не сказал и только подтянул глубже свой матрас. Начало светать. В окна забрезжил свет дня, и надзиратель погасил лампу. Из глубины камер послышалось пение так хорошо знакомого мотива молитвы «Отче наш». Сердце Онищенко забилось сильнее, и это биение он явно ощущал через сорочку. Пели в разных местах, но все сливалось в один песенный гул. Слава Богу! Это было обращение к Нему. В этой камере не пели, но видно было, что это пение было кем-то запрещено. Иван заметил, как в этот момент в камере все притихли и даже перестали жевать. «Тише ты!» — кто-то негромко прикрикнул на арестанта, перебиравшего миски на столе, чтобы найти свою. И он понимал, как глубоко в человеке заложено благоговение перед непостижимым. Объявили команду на поверку. Все повскакивали и стали строиться тремя рядами вдоль нар. На Онищенко никто не обратил внимания, и он стал крайним. В камеру зашел дежурный с дощечкой и листом бумаги. Он два раза пересчитал всех и сделал пометку. «Вопросы будут?» – спросил он. Из рядов выступил арестант лет 40, могучего телосложения, и низким басом сказал. «Нам ночью впустили новичка, а хлеба на него не дали. И вообще, не подкидывайте нам своих квочек. Мы люди прямые и живем открыто. Чтобы не жалели потом». И он с угрозой посмотрел в сторону стоящего с края Онищенко. Дежурный ничего не сказал и вышел. Через некоторое время в камеру подали пайку хлеба. «Подкармливайте своего подкидыша!» — сказал высокий арестант и презрительно сплюнул. Иван хорошо понимал свое положение в этой камере. На человека преступного мира как бы кладется печать, и выражение лица, и походка, и каждое движение постепенно в результате общения с такими людьми приобретает определенный вид. На нем этого тяжелого отпечатка не было. Он был человеком другого мира, и это все заметили. Это отчуждало и даже настраивало враждебно. Несколько раз его толкнули у параши. Много раз он слышал брань в свой адрес. «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Эти слова Иисуса пришли на память Ивану, и он держал их как наставление, как завещание. И как откровение звучали слова Евангелия: «По плодам их узнаете их». Еще раз пришло решение не открывать, что он Онищенко. Но здесь же появилась мысль: значит, не читать им Евангелие, не призывать к покаянию? Голос отвечал ему: пришла пора показать Евангелие в действии, показать лаской, теплом, делом, показать Бога в человеке. «Да, да, Бога в человеке», — прошептал он. «Бог мой, где моя пайка?» — Вдруг завопил дежурный по камере немец-колонист Браун, разливавший по мискам кипяток. Он шарил около нар, вытряхивая свою сумку, в которую положил хлеб, чтобы, разлив всем кипяток, он смог сам сесть за еду. Он сидел уже 7 месяцев по обвинению в групповом убийстве. Передач ему не было, и за это время он сильно похудел, осунулся. Кожа на его подбородке висела тощими складками. Он много курил, не мог жить без табака, и поэтому часть хлеба постоянно был вынужден менять на табак. А тут такое горе. Пайку хлеба, которая лежала вот здесь, у него на глазах украли. «Боже мой, боже, за что я такой несчастный?» — приговаривал он, обессиленно присев на край нар. «И это в благодарность за то, что я разливаю чай, мою сегодня пол». Кто-то посочувствовал, кто-то зло пошутил, кто-то назвал раззявы, и скоро о нем забыли. Но Онищенко не мог забыть этого стона, не мог пройти мимо горя этого человека. Боль других была и его боль. И когда камеру повели на прогулку, и остались только дежурные по камере, остался и Иван. Он помог Брауну и другому дежурному подмести пол и протереть его влажной тряпкой. А затем, обратившись к Брауну, все время глотавшему слюну, сказал: «Простите меня, вот у меня пайка хлеба, а я ее не съем. Сегодня мне это много. Возьмите у меня ее, пожалуйста». И Онищенко протянул хлеб совсем отощавшему немцу, но тот категорически замахал головой и отстраняюще протянул худые кисти рук. «Что вы, чтобы я ел ваш хлеб? Ведь это плоть ваша, ваша кровь». «Свою плоть я ем сам, ем для жизни духа, и потому даю хлеб вам». Немец внимательно посмотрел в глаза Онищенко и понял его. Он протянул ему руку и дрожащим голосом проникновенно сказал: «Спасибо, спасибо, да благословит вас Господь. Только я приму половину пайки, а завтра отдам эту половину». Обещающе, заставляя себя верить этому, проговорил он. Онищенко разломил хлеб пополам, а от своей половины отломил еще часть подошедшему другому дежурному. И все трое стали есть хлеб, торопясь закончить до возврата заключенных с прогулки. «Вы знаете, — виновато сказал Браун, — я так отощал, стал таким худым, что штаны вот не держатся». И он печально улыбнулся. «А в этой камере пояс носить не дозволяют, а я вынужден все время поддерживать их рукой». Когда все вернулись с прогулки, и Онищенко снова сел на край последних нар, к нему подошел второй дежурный и тихо сказал: «Там около меня есть немного места. Я говорил с соседом, мы сдвинем 2 матраца и будем пока спать так. А кто уйдет, тебе место будет. Ты не бойся только, тебя, я знаю, полюбят, ты парень свой. Ты за что?» — участливо спросил он. Иван ничего не ответил, только пожал ему руку. К обеду он лежал уже между 2 сдвинутых матрацев и вслушивался в разговоры, всматривался в лица, все впитывал в себя. Он понял, что народ здесь грубый, ожесточенный, опустившийся духовно до самых низких пределов. Пролить кровь другого для них ничего не стоило. Больших сроков тюрьмы они уже не боялись, зная, что все равно они из тюрьмы уже не выйдут. Совесть с ее способностью грызть душу была забыта. Места для души в их жизни не отводилось. Многие из них хвастались количеством убитых ими жертв. Трудно вмещались в молодую душу Ивана такие обещания: «Убью, задушу, примочу насухо». В этой камере, несмотря на запрещение, курили, и дым табака застилал помещение. Трудно было дышать, трудно было мыслить. Люди рядом страдали, в страданиях все одиноки. Кому мало своих страданий, чтобы вникать в страдания другого? И как ценно для человека участие в его страданиях. Этому учил Иисус Христос. Добрым веянием ветра было пребывание Онищенко среди этих преступников, и Бог благословил его во всем. Он долго не становился в присутствии всех на молитву. Сначала молился, стоя около стола, как будто разбирал миски. Молился, встав раньше всех. Молился в постели или утром, еще не поднявшись или уже уложившись на ночь. Но всегда ему хотелось молиться на коленях. Он не делал этого, чтобы не смущать арестантов, не знавших Бога и чуждых молитвы. Но однажды, укладываясь спать, он встал на колени на полу перед рядом нар и получил пинок сзади. «Что это еще за святоша здесь открылся? Шагай на место, поп! Какому ты Богу молишься?» И от этого было грустно и тяжело на душе. В этот день дежурство выпало Ивану и худому портному. Когда заключенных увели на получасовую прогулку и камера оставалась открытой, в дверях показался дежурный надзиратель, держа в руках тяжеловесную сумку, и негромко спросил, здесь ли Иван Онищенко. «Это я, Иван Федорович», — так же тихо сказал он. «Вот хорошо, тебе передача от своих», — сказал дежурный, который уже слышал об Онищенко и видел его еще в сороковой камере. «Распишись». Поблагодарив дежурного, Иван внес сумку в камеру и поставил ее на стол. «Это что? Кому это?» — громко спросил портной, подставляя ухо. В детстве он болел корью и стал плохо слышать. «А это мне первая передача из дома», — прослезившись, сказал Онищенко. И перед его глазами встали отец, мать, вся их семья вместе с тетей Катей и много близких лиц из людей, близких ему по духу. «Ого, сколько!» — удивился портной. «Куда ж ты все это будешь прятать? Наш атаман староста Сергей лютый до передач. Самое лучшее заберет себе да своим близким прислужникам, а уж корочки отдаст хозяину, а то еще и забьет. Ты молчи об этом». «А зачем прятать? И как это самому есть?» «Да, трудно самому съесть. Тут один местный получил передачу, лепешку, и сидел на ней, и спал, пока подцвела. Так этот избил его до полусмерти и торбу с остатками разбросал по камере. Сказал, убью. Так его забрали в другую камеру». В коридоре затопали ноги, и 100 человек один за другим зашли в камеру. «А это что?» — спросил шедший впереди коренастый староста, глазами прощупывая огромную сумку. «Это мне прислали из дома», — ответил Иван, стоя у нар и не подходя к столу. «Давай посмотрим, что это тут такое», — сказал староста и взялся за узел сумки. «А зачем смотреть?» — просто сказала Онищенко. «Развязывайте и разделите поровну на всех». Староста внимательно посмотрел на хозяина передачи и понял, что тот не шутит. «Развязывай сам и дели сам с дежурным», — серьезно сказал он, оставаясь стоять у стола. Развязав узел, Иван увидел полную сумку хорошо просушенных сухарей. Из них торчала железная банка с медом. «Это с нашей пасеки», — тепло сказал он, вспоминая деда и то, как он сам жил целое лето в лесу. Поставив банку на стол и указав на все, Иван сказал, обращаясь ко всем, «Разделите все между собой». Как будто дух света пролетел по камере. Многие глаза заблестели слезой. Тогда к мешку подошел староста. Но это был уже не тот самолюбивый, жестокий человек. Он не стал отбирать себе, а сказал своим помощникам: «Разделите точно на 100 кучек. Нас здесь 101 человек, мне не надо. А эту банку, Петро, ты поставь вон там, на то окно, и каждое утро будешь подавать к чаю хозяину, вот этому. Иваном его зовут. А всем скажу, если кто днем или ночью прикоснется к этой банке, чтобы украсть из нее, знайте, не отойдет отсюда живой. Запомните, это говорит Сергей Бернацкий». Такой же огромный, как и староста, Петро полез на нары, поставил банку с медом на подоконник подтянулся и просунул ее дальше к решетке. Там было прохладнее, да и воздух был чище. А сухари разложили на 100 равных кучек. Арестанты стали длинной очередью и, подходя аккуратно и благоговейно, брали очередную кучку. Это было всего 2 сухаря, но брали их, как дар невиданный. И казался им этот человек посланником от Бога, которому он молился каждое утро и каждый вечер. Когда все взяли свои кучки, на столе осталась одна, и 2 из камеры еще не брали: Сергей Бернацкий, грозный староста, и Иван, скромнейший человек в камере. «Бери», — сказал староста Ивану. «Давай съедим вместе, пополам, как братья», — ласково и просто сказал Иван и подал один сухарь Сергею. Тот принял сухарь, подошел к Ивану и обнял его. Такого эта камера еще не видела. А вечером, когда принесли кипяток, Петр достал с подоконника банку с медом и подал Ивану. Тот раскрыл ее и попросил всех подходить с мисками. И все, как и днем, подходили с мисками, и Иван каждому вливал ложку меда с дедовой пасеки. Как он был благодарен Богу и всем близким людям в основе! Он в тюрьме смог совершить поистине вечерю Господню. После поверки и отбоя, когда свет в лампе был прикручен, Иван стал на колени у края нар, как он поступал всю последнюю неделю. Все утихли. Молился человек Богу живому, Богу добра и любви. Теперь в этом все были убеждены. После молитвы Иван услыхал, что по камерам пели «Отче наш». Он остановился, поднял лицо кверху, и вот кто-то здесь, в 41-й, в первый раз запел тоже. Сначала тихо, потом громче, в несколько голосов, потом всей камерой. Тихо открылась дверь. В дверях стоял дежурный по тюрьме и видел чудо. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Сюда был брошен евангелист Иван Онищенко для погибели от рук преступников. И вот камера преступников поет, а посреди стоит Иван, и как Даниилу во рву львы лизали ноги, так почитают его здесь воры и разбойники. О Господь, веди мой чел посреди житейских волн. Буря грозная пред мной, скалы скрыты под водой. Я молюсь, доверия пол. О Господь, веди мой чел. О Господь, веди мой чел. Как детей родная мать, можешь море ты унять. Ветер слушает твой зов, успокоиться готов. Повелитель бурных волн, о Господь, веди мой чел. Не всегда мне быть в челне, пристань близится ко мне. Слыша грозных волн прибой, ко Христу спешу с мольбой. Я испуган, я смущен. о Господь, веди мой чел. О Господь, веди мой чел. Постепенно беседы и речи Онищенко выходили из круга частных и стали групповыми. Все чаще можно было видеть его окруженными заросшими преступниками, которые слушали и спрашивали. И Иван всем отвечал, всем находил нужное слово. «Ты, Вань, наверное, похож на того Онищенко, тоже Ивана, о котором говорит вся тюрьма. Только у него есть, говорят, такая книга, Евангелие, по которой он читает. И в этой книге все сказано. Даже рассказывают, что он может сквозь закрытые двери проходить и может жить, ничего не кушая. Он, рассказывает, все отдает голодным», — сказал однажды во время общей беседы один арестант. Все слушали и, казалось, верили, что говорил этот человек. Разве чуда не бывает, особенно со святыми людьми? И каждый мог бы рассказать о многих чудесах, о которых слышал и даже сам видел. «Даже начальство его боится», — подхватил другой. «Его допрашивали, били, а он стал невидимым и ушел. Теперь, говорят, его не находят. Все камеры требуют его, а начальство не может его найти. Вот бы нам увидеть то Евангелие». И Иван понял, что пришло время и здесь читать Евангелие. Теперь он уже не будет бояться, что его узнают. Ведь Онищенко святой, не такой, как все. Он ушел, и нет его в тюрьме. А он, Ваня, простой смертный, и никто не подумает, что он Онищенко. И потом Иван не страшился уже себя, своей способности отдаваться самомнению. Он смирился. Он возвысил над собой дух Иисуса Христа, дух Бога, вся слава Ему. Он вытащил из кармана сермяка Евангелие и показал всем. «Есть и у меня такая книга, Евангелие. Кто из вас хорошо знает грамоту?» «Я знаю», — сказал немец-колонист Браун, который до сих пор не отдал Ивану полпаки хлеба и поэтому до сих пор чувствовал себя виноватым перед ним. «Ты-то знаешь грамоту», — сказал молодой арестант, любивший пошутить. «Да выговор-то у тебя не русский. Дай-ка я спробую. Я учился грамоте». Началось чтение Евангелия. Все встали. Иван совершил общую молитву, а затем все спели «Отче наш». Наступила полнейшая тишина. Вся 41-я камера погрузилась в слушание Нового Завета. Слушали с большим вниманием. Но не все восхищались. Некоторые воспринимали прочитанное с недоверием. Многие возникающие вопросы обсуждались после чтения. В такой разношерстной толпе было много волнений, шума. Но договор слушать нарушен не был. Прочитали Евангелие от Матфея до конца. И Иван отвечал на вопросы и слушал комментарии на прочитанное. Новый Завет был прочитан за 4 дня. Нагорную проповедь Иван прочитал сам, с чувством, с расстановкой, и по ней было много животрепещущих вопросов. У большинства слушателей запали в сердце слова «блаженны чистые сердца». И это понятно. У всех на совести было много греха, за который они и сидят за решеткой. «О, если бы я был чист сердцем, я бы не сидел здесь», — думали многие. Сначала Иван сидел на нижних нарах, потом его попросили сесть выше, на нары второго яруса, и оттуда отвечать, разъяснять. Однажды, в самый разгар беседы, растолкав слушающих, к Ивану подошел Сергей Бернацкий. В нем шла борьба между старым навыком не уважать, презирать людей, особенно тех, кто был умнее его, и той симпатией, которую он начинал чувствовать к этому человеку, умному, кроткому, с благородной душой. Нарочно грубым голосом он сказал: «Ну ты, я вижу, большой мудрец. Но ты ответь мне на мои вопросы, эта шпана подождет. Да пусть и они послушают». Онищенко с любопытством посмотрел на старосту камеры. Бернацкий был всем известен как атаман многих воров и разбойников. Ему было только 40 лет, а он уже побывал во многих тюрьмах. По его словам, он более 40 человек убил при ограблениях. Много побегов совершил этот физически сильный и смелый человек. Здесь, в камере, он с первых же дней назвался старостой, в его понимании, атаманом, и во всем всех подчинял себе. Все передачи в камеру проходили через его руки. Он забирал себе все, что было лучше, и никто не смел возражать, зная, на что способен его гнев и кулаки. Знали его и надзиратели, поэтому на допросы водили, только одев кандалы, причем несколько человек. Даже следователь боялся оставаться с глазу на глаз с этим человеком. «Скажи-ка мне, Иван, что такое вера? И какая вера самая правильная?» — спросил Бернацкий, подбирая слова. «Самая лучшая и правильная вера для тебя та, которую ты знаешь. А написано: веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». «А я ни в кого не верю и ни во что не верю», — жестко отрезал Бернацкий. «В Евангелии сказано: имейте веру Божью». «А если я ее не имею, что мне делать?» «В Евангелии написано: все, чего не попросите в молитве с верою, получите». «Я никогда не молился и молиться не умею. Это от того, что я не верю». «Просите, и дано будет вам». Ответы не удовлетворили атамана, и он, злобно заложив руки в карманы штанов, стал шагать по камере. И тогда, всколыхнувшись вопросами атамана, стали расспрашивать и другие. «А как можно стать верующим человеком?» Иван открывает Евангелие и читает: «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Испытывайте самих себя, вере ли вы? Человек оправдывается верою». Иван зачитывал все места о вере, указывал, в каком именно месте написано это, чтобы слушающие понимали, что все эти слова из Евангелия. Очередной спрашивающий подошел к Ивану, с подъемом заговорил: «Вот это ты очень верно прочел, человек оправдывается верою. Но вот каждого из нас будут-то судить. А как сделать так, чтобы на суде оказаться оправданным?» «Не бойся, только веруй», — прочитал Иван. «Да, но как это получить, эту веру-то?» Со слезами на глазах сказал рядом сидящий рыжий арестант. Все это со сложным чувством слушал Бернацкий, изредка поглядывая на Ивана. «О, если бы это была правда, — думал он, — то весь мир был бы верующий. Почему же люди не пользуются этой волшебной верой? Как бы это было хорошо! Верь, и по вере все получишь». Но быть евангелистом все же не так легко. Быть евангелистом — это значит быть новым, чистым, святым, оправданным человеком. Кто бы не захотел стать с чистым сердцем после таких тяжких грехов, как у меня? О, если бы мне вернуть невинное детство, чистую юность, я бы совсем по-другому провел свою жизнь. Но можно ли человеку, живя на грешной земле, быть чистым? Если бы можно было отнять у кого-нибудь такую веру, она бы уже была у меня. А выковать? О нет, это невозможно. Это не для меня. «Стойте!» — вдруг сказал Бернацкий. «Стойте, тихо! Я вам спою сейчас. Скажу, чем болит моя душа. Слушайте!» Все замерли. Он подошел к бачку с водой, зачерпнул кружкой и, налив в ладонь, смочил горящее лицо. Затем отерся подолом рубахи, встал посреди камеры и тихо, правильным голосом запел: «Не для меня придет весна, не для меня Бух разольется, и сердце радостью забьется. Не для меня, не для меня, не для меня в краю родном семья на праздник соберется. Христос воскрес, там запоется. Не для меня, не для меня, не для меня в саду родном вдруг соловейка распоется. и девушка слезой зальется. Не для меня, не для меня, не для меня в краю родном. Весной лес зазеленеет, и роза нежно залеет. Не для меня, но для меня в краю чужом, где все засыпано снегами, где ждет урядник с кандалами, вот это только для меня. Бернацкий тяжело вздохнул, в камере было совершенно тихо. Все погрузились в мысли о себе, и каждый ставил в эту песню себя. Не для меня, не для меня. И как бы в противовес этой песне еще звучали слова из Евангелия, что читали сегодня. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. И эти строки глубоко запали в сердце каждого арестанта. Требуется выход. Надо просить. А просить – это значит покаяться. А для покаяния необходима вера. Как все это будет? Как выйти из этого состояния? Ну вот старый, беззубый, прежде времени облысевший вор, тихо, но так, чтобы все слышали, запел свою старую песенку. «Хожу я в Керченском саду, я весело гуляю, а дело в окружном суду, чем кончится, не знаю». «Замолчи ты, старая отребья!» — с досадой прикрикнул на старика Бернацкий и подошел к Ивану. «Скажи мне, Ваня», — с необычной для его голоса теплотой сказал он, «а как это могло быть, что Иисуса хотели побить камнями, а он прошел между ними и ушел незамеченным? Ты мог бы совершить такое чудо?» «Я так не могу, но знаю, что твердая, совершенная вера в Иисуса Христа, в Его учение, может сделать и такое, и с тобой, и со мной. И если я, Ваня, буду иметь такую веру, то Бог выведет меня, страшного вора и разбойника, из тюрьмы?» «Да, Сергей Иванович, такая вера и тебя оправдает, и выведет. Пошлет Бог ангела своего и откроет двери, откроет ворота, и судить тебя больше никто и никогда не будет». Кто-то злобно рассмеялся. «Ха, это что ты нам сказки-то баишь?» — сказал бывший прапорщик, у которого на счету было 4 жертвы. «Неправду ты говоришь, Иван», — подтвердил другой голос. Бернацкий колебался, но перевес брала гордость и обида за обман. Он снова подошел к нарам и угрожающим голосом сказал Ивану: «Ты что, хочешь сказать, что слова твои правда, или просто дурачишь нас? Берегись, ты можешь поплатиться головой». В камере воцарилась гробовая тишина. Так бывает в лесу перед бурей. В среде воров существует закон. Если вор ударил вора, и тот упал, он его поднимет, и они останутся друзьями. Если же вор вора в чем-либо обманет, они враги навсегда. Или должны разойтись в разные стороны. Создалась ситуация, на которую вполне возможно рассчитывало начальство, посылая Онищенко в среду преступников. Или он должен доказать им то неизбыточное, о чем говорится в Евангелии, или будет уничтожен за обман, за одурачивание. Это понял и перечувствовал сейчас и Онищенко. Он сказал им слишком много, и теперь надо подождать, чтобы шли события, пробуждение, покаяние, рождение для той веры и действий, которые освобождают людей буквально сейчас навсегда. Наступила ночь, тревожная для Ивана, тревожная для всех, кто полюбил его за кроткий нрав, теплоту сердца, за чтение Евангелия, за ясный ум в разъяснении и за то добро, которое он отпускал по водам. Разделение сумки сухарей серебряной конвой легло в определение его образа, в представление о нем людей. В эту ночь друзья Ивана не отпустили его с верхней полки и уложили спать в своем углу. Ночью Онищенко долго не спал. Не спали и его друзья. ожидая нападения снизу, где размещался Бернацкий и окружающие его приспешники. Казалось, отошел от камеры дух единства, когда все вместе пели на ночь молитву. Сегодня об общей молитве не было и речи. Прошла через камеру волна закона человеческого. Прошло через камеру недоверие и породило страх и ненависть. Но вечен закон Бога, вечна работа разума. Иван молился, призывая Бога пробудить разум Бернацкого, вселиться в его сознание и сердце. И молитва эта, сказанная в любви и истине к врагам, к тем, кто гонит и всячески злословит, была услышана Богом любви. И к утру успокоились умы, смягчились сердца, и вся камера спала своим неспокойным, как обычно, сном, но без умыслов вчерашнего вечера. После подъема все, как и 2 дня назад, пропели молитву «Отче наш», и в это утро она звучала как-то особенно серьезно и проникновенно. Грозовые тучи, злоба и ненависть разошлись, и после них солнце мира светило особенно ярко и ласково. Не участвовали в пении только Бернацкий и его 3 друга. Неучастие их заметил Иван, и это огорчило его. Когда кто-то предложил ему читать Евангелие, он сказал: «Читать вслух Евангелие благословенно можно только тогда, когда все согласятся слушать. А все ли расположены слушать, не протестуя?» «Читай, все согласны!» Раздались голоса, но Иван молчал выжидающе. И вот Бернацкий, хорошо понимая, к чему клонит проповедник, несколько раз прошелся по камере и, наконец, кивнул головой в сторону Ивана. «Читай, послушаем тебя еще сегодня. Что ты будешь нам петь?» Иван подвинулся к краю нар, спустил ноги и, открыв Евангелие, прочел: «Вы – свет миру!» «Так сказал Христос своим ученикам», – начал Иван. «Сегодня он тоже говорит эти слова. Кому? Богатым? Знатным? Тем, кто на воле? А может быть, нам? Здесь, находящимся в заключении, бесправным, обиженным?» «Да, сегодня он говорит и нам. Вы – свет миру!» И если мы, находящиеся в этой камере, сможем принять этот свет и понести его всем, кто нас окружает, начиная с надзирателя, который, возможно, и сейчас нас слушает у двери, тогда не может не совершиться чудо духовного освобождения, радости свободного духа. Познаете истину, и истина сделает вас свободными, говорит Иисус Христос. Если свет Христов будет в нас, его лучи попадут на тех, о ком мы должны молиться, и о начальнике тюрьмы Кузьменко, и о губернаторе Полищуке, и о приставе и уряднике. И только Бог знает, как это чудо духовного освобождения может вызвать к освобождению нас из этой тюрьмы. Кто знает волю Бога о каждом из нас? А сейчас мы должны благодарить Бога за то, что получаем этот свет учения Христова. Может, это наша встреча в тюрьме завтра решит нашу жизнь в такую сторону, в какую мы и не ожидаем. Я очень полюбил эти стихи. Вот послушайте. В годину жгучих испытаний, в час испытания роковой, под гнетом тягостных страданий, мой друг, не никни головой. Пусть тьма ратует за земное, сие лишь провозвестие нам, а мы избрали в цель иное. Наш идеал — любовь к врагам. Двум солнцам в небе не подняться, двух целей в жизни не избрать. Нельзя служить любви и братству и реки крови проливать. Кто-то вздыхал, кто-то стукнул кулаком по нарам со стоном. О, Боже! Бернацкий порывисто поднялся со своего места, несколько раз прошел по камере и сказал: «Продолжай, говори, верно ты говоришь, здорово говоришь!» И Иван продолжал: «Братья мои, если бы люди познали свет учения Христова, не нужны были бы тюрьмы, без дела осталась бы полиция. Правильно говоришь!» «Верно, брат, свет надо познать», — сказали двое почти в один голос, и вся камера подтвердила. «Я уверен», — продолжал Иван, — «если бы нам сейчас предложили свободу на условиях, что мы пойдем по всему миру и будем нести свет Христова учения, то все бы мы согласились на это и действительно несли бы его». «Верно, Иван! Какой я не темный! А нес бы, от самого Бога выпросил бы его, только бы освободили!» — проникновенно говорил портной, глухота которого не могла остановить доступ в его разум слов Онищенко о свете. И вдруг, как будто бы кто толкнул Ивана, он молодо спрыгнул с нар, повернулся лицом ко всем сидящим и развел руками, как бы желая обнять всех, и с любовью сказал: «Дорогие братья, друзья мои, Бог ныне повелевает всем покаяться. На небе бывает об одном кающемся грешнике больше радости, чем о 99 праведных, не имеющих никакой нужды в покаянии. Иисус протягивает сегодня к нам свои окровавленные руки. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Бернацкий медленно прошел по камере, молча всматриваясь в блестящие глаза Онищенко, и остановился у двери, как бы решая что-то. И вдруг он вышел на середину, поднял руки кверху, сжал кулаки, затем выпрямил пальцы и с воплем крикнул: «Неужели есть такой Бог, который может простить мне все, который может подать мне руку помощи в этот час моей жизни, который может полюбить меня?» «Есть такой Бог», — громко сказал Иван и встал на колени. С нар спрыгнули арестанты и тоже встали на колени, а Бернацкий упал на пол вниз лицом и стал молиться: «Боже мой! Боже мой! Неужели у тебя столько милости, что ты можешь простить и такого грешника, как я? Неужели и для меня возможно прощение? Прости меня! Прости по твоей великой милости! Я верю, верю, о Боже, что ты можешь простить меня за все мои преступления. Я вор и разбойник, я хуже вора, я убийца невинных людей, я убивал матерей и их детей, я убивал стариков. Прости, прости меня недостойного, как разбойника на кресте, прости меня, прости меня, прими меня!» Совершилось чудо, подобное чуду исцеления крестом слепорожденного. Не видел и стал видеть. Бернацкий, вор и разбойник, духовно темное от рождения, 40 лет живший слепым, вдруг прозрел, стал видеть свет Христа. Если бы кто спросил его об Онищенко: «Кто открыл тебе глаза?», он мог бы сказать только одно: «Не знаю, кто он. Знаю, что я не видел, а теперь вижу. Бернацкий попытался встать, но не мог. Рыдания душили его, и он снова опустился на пол. Два человека подняли его, и он подошел к Онищенко. «Дорогой Ваня, брат и друг мой, я теперь должен рассказать о себе все. Всем рассказать, ничего не тая о своих преступлениях. Ты много сказал Богу. Ты все сказал единому судье, который может прощать все». И Ваня повернул его лицом к двери, где стояли прокурор, следователь и начальник тюрьмы. Они все слышали, они все видели. «Онищенко», — сказал начальник тюрьмы, указывая прокурору на Ивана. «Онищенко?» — как эхо повторил Бернацкий. Начальство молча вышло в коридор. «Онищенко?» — сказала вся 41-я камера. Такого в херсонской тюрьме еще никогда не было. Было чудо, было дивное в очах Господа, дивное в очах людей. Огонь, который принес на землю Христос, был зажжен. Зажжен и ярко разгорался, забирая в свою среду все, что было на пути. Как только дверь за начальством закрылась, на колени упал один из друзей Бернацкого, Лука Сильченко, и с воплем стал исповедоваться. «Прости меня, Боже! Я убил своему любимого дядю Анисима, и он сейчас стоит у меня перед глазами. Я с тех пор стал страшным злодеем. Я не щадил ни детей, ни юношей, ни девушек. До сих пор я вижу перед собой девушку с распущенными волосами, ее глазами голубыми, которая умоляла меня. Я жить хочу. Я не мог от боли нажать курок пистолета, но я все равно убил ее. И она все время судит меня. Боже мой, Боже мой! Прости меня, освободи от кошмаров и бессонниц. Омой меня, очисти, помоги. И я готов теперь отдать всю свою кровь, отдать жизнь, чтобы войти в твой свет. Пусть вся моя жизнь будет принадлежать тебе, и твори мною волю твою. Я ничего не стоящий раб твой, я повинуюсь тебе. О, Боже мой, Боже мой!» Рыдания и стоны до поздней ночи наполняли камеру. И в этот день к пище не прикоснулись. Многие не спали всю ночь и плакали. Некоторые ходили по камере, как бы ища выход на свободу. Но выход был один — раскаяние, и в нем обретение свободы. Утро встретило всех обновленными. Никто не курил, не было брани. Все верили в скорую свободу и желали слушать чтение Евангелия. И непременно из уст самого Онищенко. И он читал. И в это утро оно звучало, как всеми принятая истина. Все было ясно, все укладывалось, все постепенно становилось на место. Не радовались, не молились и не хотели слушать чтение Евангелия только два вора. Вчерашние первые приспешники Бернацкого. Чувство обиды за своего атамана закоренело закон воров. Уничтожить предавшего осенило их умы. Глаза и сердца наполнялись ненавистью и жаждой мести. Они сели около параши и сурово смотрели в упор на Бернацкого, находившегося теперь вблизи читающего Онищенко. И от этого в камере не было полной радости и свободы. Но новое брало в свои руки всю жизнь в камере. Когда принесли обед, все поставили миски на стол, выкладывали все, что было у них в сумках, и никто не забирал оставшегося. И когда пообедали, На столе оказалось больше, чем в этот день было подано в камеру хлеборезом и супораздатчиком. Перед сном Бернацкому несколько раз передали, что два вора, сидевших у Параши, замышляют ночью убить его, и к этому стараются подготовить многих, чтить незыблемый закон воров. Ему предлагали перейти в тот угол наверх, где когда-то от него укрывали Ивана, и что они будут охранять его в эту ночь. После кипятка и поверки была скручена лампа, все спели молитву «Отче наш» и тихо стали укладываться спать. Только двое замышляющих месть не пошли на нары. Они оставались сидеть у Параши на полу, откуда вся камера просматривалась как на ладони. Бернацкий ничего не говорил друзьям на их предупреждение и желание стеречь его, много думал и решил сделать по-своему. Он взял свой матрас, пронес по камере и положил у стены на пол, где сидели двое. Они подвинулись, чтобы пропустить его, и продолжали сидеть. Бернацкий принес свой бушлат, подложил его под голову, встал на колени, помолился Богу своему и лег. Скоро все затихло. Онищенко долго не спал. События прошедшего дня были еще невиданные им по силе и значимости. Покаяние Сергея, Луки, слезы и рыдания всей камеры все еще звучало в его ушах и отзывалось в сердце. Он смотрел в ту сторону, где у Параши сидели двое, и около них лежала жертва, намеченная ими для расправы. Никто из арестантов не смел воспротивиться решению Сергея отдаться самому в руки убийц. Все обновленные увидали в этом силу, веру, правильность поступка. И многие долго не спали, не спускали глаз с этой тройки. Некоторые чаще обычного вставали к Параше, готовую каждую минуту броситься на помощь. И видели, что Бернацкий спал, как невинный младенец. А двое сидели, не двигаясь, не смыкая глаз всю ночь. В камере было тихо. Ангел любви и мира проходил между спящими, не отступая и от сидящих у Параши. К утру, кроме двоих, спала вся камера. Когда объявили подъем, Бернацкий раньше всех поднялся, отнес на нары бушлат и матрац, освежил лицо смоченным в воде платком и приготовился встать на колени для молитвы. И в эту же минуту один из воров быстро подошел к атаману и, упав на его грудь, сказал: «Я не спал всю ночь, брат мой, и стерег тебя, чтобы чья-либо рука не убила тебя. Как я тебя уважаю! Боже, это ты сотворил со мною такое! Благодарю тебя!» К ним подбежал и второй вор, упал на колени и обнял ноги Бернацкого, говоря: «И я не спал, и я тоже оберегал тебя, мой дорогой брат и друг. Прости меня за дурные замыслы. Виноват я во всем». Сергей тоже не мог сдержать слез и кротко опустился на колени. И все трое стояли рядом, рыдая, изливая всю горесть прошлого. Все в камере сошли с нар, молча встали на колени и в полголоса запели молитву «Отче наш». После пения Онищенко вслух помолился, благодаря Бога за прощение, за явление себя этим людям, так много страдающим и преступным. Благодарил за обновление всей их жизни, за спасение. Когда принесли хлеб, сахар и кипяток, никто ничего не брал отдельно, все ели за общим столом. И каждый старался есть хлеба меньше, чтобы другому досталось больше. Поистине, это была новая заповедь. Это была вечеря учеников у ног их учителя. После чая была поверка, потом оправка, прогулка. Все были сосредоточены и задумчивы. Каждый думал о своем, и вместе с тем так общим всем. Все ждут суда. Но каждому будет испытание. Все будут предстоять преследователям, будут колебаться, что сказать, о чем умолчать. А уже сегодня каждый, обновленный покаянием, стоял перед судом Евангелия, перед неподкупной своей совестью. Слово Божье учило не надеяться на то, что что-то останется в тайне, все откроется. Совесть учила не лгать, говорить только правду и молчать. И Иисус на суде у Пилата молчал, а если что и говорил, то это была правда, была сила. Теперь они знали, что будут идти только к свету. Нет в душе преступности, влечет к себе свет. Правдивость не страшится обнародовать себя. Теперь жить только открыто, только в свете солнца.